Киборг увидел дроидов-убийц, о которых, видимо, говорила Тан. Они заканчивали устанавливать в коридоре какую-то крупнокалиберную полуавтоматическую пушку, а магнастраж рядом уже поднимал что-то подозрительно похожее на гранатомет. Еще несколько органических врагов осуществляли прикрытие и сразу послали в коридор множество бластерных выстрелов. «Тан, в укрытие!» На всякий случай усилив динамиком свой голос, прокричал Гривус и, уже слыша грохот крупнокалиберных выстрелов, отпрыгнул в сторону. Снаряды начали решетить угол, где он стоял, выбивая куски камня и поднимая пыль. Стена напротив тоже не устояла и, судя по свету из дырок, пробивалась насквозь. С какой стати тут целая война разгорелась, подумал Николай, отступая ползком, так как стрелок за орудием, похоже, намеренно вел огонь в его сторону, хоть и не видел его за двойным слоем стен. Понимая, что под прикрытием враг, скорее всего, сделает бросок вперед, он перевернулся на спину, прицеливаясь, и понял, что опоздал. Магнастраж с гранатометом уже вышел из-за угла и, несмотря на расстояние, брал его на прицел. В голове сразу пронеслась пугающая мысль. «Они пришли за мной. Умру в самом начале. Вот же ха. Открыть огонь!» Послышался позади голос дроида в один. Правда, приказ он отдал дроидам в два, которые уже держали руки в боевом положении, и трое из них сделали залп из спаренных бластеров. Магнастраж из-за серии попаданий в разные части тела отклонился назад и, падая, нажал на спусковой крючок. Снаряд гранатомета с гулом пролетел через коридор над головами дроидов и взорвался где-то далеко сзади. Гранатометчик, тем временем, упал, как и пришедшая с ним пара наемников, изрешеченная выстрелами. «Прекратить огонь! Органиков взять живыми!» — прокричала Тан, выскакивая из кабинета и отрубая голову упавшему дроиду, после чего скрылась в коридоре. Гривус вскочил, услышав очередь большой пушки, но та оборвалась, а после раздались крики и звуки разрядов молнии. За несколько шагов он оказался в коридоре, где стояла перевернутая станина орудия. Дроиды вошли следом. Девушка стояла неподалеку от кучи изрубленных дроидов-убийц и придавливала силой к стене пару наемников. Возможно, бой дался ей не так легко, как казалось, так как она не обращала внимания на еще одного наемника, который лежа поднимал бластерный пистолет и хотел выстрелить ей в спину. Киборг одним прыжком оказался рядом и ударом ноги выбил оружие. Судя по крику и положению запястья, случайно сломал ему руку. «А я-то думала, отчего твою уверенность подпитывает надежда», — произнесла Сефран Стан зловещим тоном, посмотрев на двух оставшихся в живых. Казалось, что с их стороны раздался хруст костей, так как те все еще висели на стене. Она бросила взгляд на одного конкретного наемника, чей шлем раскрошился. Он оказался человеком. «Хотите что-то сказать, к примеру, кто вас нанял?» «Нет, жаль». Из ее руки вылетели молнии. Мужчину стало бить молниями силы. Закричав от боли, он затрясся и упал на пол вместе с напарником. Было видно, как на его лице в местах ударов появляются ожоги. Гривус отступил на шаг, но ничего не сказал, лишь прикрыл глаза, а автоаптечка сразу стала вводить успокоительные препараты. Примечание к части. Продолжение на этот раз с помощником. Надеюсь, все получится. Жду отзывов. Сразу хочу сказать, что эта глава идет в связке со следующей, так что не торопитесь с выводами, но здравая критика приветствуется. Глава 5. Все там же, но как-то иначе. Калишский генерал у меня. Лица своего похитителя, джедая, он не видел. И даже не догадывается о том, что его ждет. Граф Дуку. Дуку шел по коридору в сопровождении двух дроидов в два, что шли по бокам немного позади. У него, разумеется, было что сказать и показать любому, кто бы посчитал его беззащитным, но на этой планете был свой правитель, и он сильно беспокоился о безопасности своих гостей, как, возможно, и о своем авторитете среди союзников, так как мимо уже два раза протащили изувеченных джианазийцев, видимо, из тех, кто мог что-то знать или недобросовестно выполнял свои обязанности, что и позволило случиться тому, что случилось. Судьба ксеносов не интересовала графа, как, собственно, и наемников, до которых мог добраться его союзник. Больше тревожил сам факт нападения. Учитель ничего о подобном не говорил, значит, скорее всего, это кто-то посторонний или же кто-то из союзников, решивший разыграть свою партию при формировании КНС. Если целью был Гривус, как считает Тан, то это мог быть лишь тот, кто знает о нем. Что за глупости? Прошло слишком мало времени, еще толком не ясно, что будет через месяц, а этот кто-то уже решил действовать. Нет никаких причин делать это, если только учитель не решил сыграть в темную, думал мужчина, уже слыша и видя за углом впереди вспышки от разрядов электричества. Крик свидетельствовал о том, что допрашиваемый еще жив, хотя его явно не щадили. Два джианазийца по бокам от входа выпрямились при виде его. В обширном помещении, в центре, на энергетических захватах висел зебрак с желтой кожей, обнаженный по пояс. У него были вырваны несколько рогов, отсутствовал глаз и имелись следы ожогов. Встроенный в устройство захвата генератор бил его электричеством. С одной стороны помещения стояли несколько джианазийцев во главе с Погглем меньшим, с другой у стены, скрестив руки на груди, стоял Гривус, а ближе к пленному – Сеф Ранстан. За пультом управления стоял дроид Вадин, который, увидев вошедшего, снизил уровень напряжения до нуля, отчего допрашиваемый обмяк. «Ты не понял, что я сказала? Почему?» Начало ЧСК, повернувшись к дроиду, но, увидев боковым зрением учителя, развернулась к нему. Поскольку в помещении были и другие разумные, она просто выпрямилась по-военному и сказала в форме доклада: «Господин, больше того, что я указала в докладе, выяснить не удалось. Скорее всего, наемники были только пешками и ничего не знают. Руководил ими дроид, которого мы назвали Магностраж. Сейчас с ним и остальными дроидами, совершившими нападение, разбираются техники господина Эрцгерцога. К сожалению, в ходе нападения утеряна часть материала, что был подготовлен согласно отданному вами приказу, и потребуется время, чтобы восполнить эту потерю. Уничтожены они были в ходе боя, ничего не похищено. Более того, генерал и я считаем, что это не было их целью. Их целью были вы. Почему вы так решили?» Мужчина заметил, что крылатый хотел что-то сказать, но решил сначала поговорить с генералом, чтобы было ясно, чье мнение его интересует в первую очередь. «Они использовали тяжелое вооружение и стреляли из него в меня, а один из дроидов хотел выстрелить в меня из гранатомета почти с упора. Наемник, который был допрошен сразу после нападения, сказал, что дроид, руководивший отрядом, указал большого странного киборга как первоочередную цель», — ответил Гривус, почти не сдвинувшись и смотря на удерживаемого энергополями пленного. При этом они имели план этажа, и все их действия явно были направлены на уничтожение какой-то защищенной цели. Мои инженеры смогли частично восстановить данные с процессоров дроидов. Им действительно приказали убить объект, похожий на генерала. У них даже были рекомендации по вооружению, которое следует использовать, — прощелкал Погглем, в конце указав тростью на висящего. Но они, как и эти, были лишь исполнителями, их память была хорошо подчищена перед миссией. Дроиды-магностражи принадлежат к серии К, но подобных нет в базах данных, они что-то новое, а потому не думаю, что мы найдем данные о заказчике. Сами дроиды представляют технические интересы и сейчас изучаются. Как такой крупный отряд наемников здесь оказался? Граф посмотрел не на эрцгерцога, а на свою ученицу. «Они нужны для завтрашних учений, о которых я вам докладывала ранее», — сразу ответила та. «Они не единственные, но остальные не проявили никаких признаков сговора и сейчас под усиленной охраной». Некоторое время в помещении царила относительная тишина. Каждый думал о своем. Погглем меньше о том, как произошедшее скажется на его авторитете среди союзников и непосредственно среди присутствующих. Хотя тот же Гривус интересовался новыми дроидами и, возможно, через это удастся восстановить свое положение. Тан частично винила в случившемся себя, так как именно она пригласила сюда наемников, не проверив их должным образом. В то же время ее злило, что кто-то решил вмешаться в планы учителя и посмел напасть на Гривуса, который ей в какой-то мере нравился. Дуку просканировал пленного силой и ничего подозрительного не ощутил, в то же время понимая, что заказчик явно позаботился о том, чтобы его не нашли. Гривус же думал о том, что начало его мучить с того момента, когда несколько часов назад закончился тот короткий и первый в его нынешней жизни бой. «Граф Дуку, в связи с произошедшим, я прошу вашего разрешения привлечь опытных разумных для охраны меня, вас и госпожи Сеф Ранстан. По крайней мере, до того момента, пока мы не разберемся в ситуации или не найдем альтернативу», — произнес киборг, наконец посмотрев на вошедшего. Он продолжил после задержки, будто решаясь, говорить дальше или нет. «К примеру, некоторые из напавших дроидов явно принадлежат к новой модели, их действия в бою показались мне довольно эффективными. Если позволите, Я бы рекомендовал изучить их и рассмотреть возможность создания подобных дроидов для охраны и, возможно, борьбы с джедаями. Вы поняли, что они подойдут для этих целей, по одному бою, уточнил граф, используя появившееся время на обдумывание решения о его первой просьбе. Я не говорил, что они точно подойдут, но они действовали не так, как обычные дроиды, и даже лучше, чем дроиды-убийцы. Как вы считаете? Собеседник посмотрел на девушку. Да, генерал прав. Они более подвижны, чем большинство дроидов, что я встречала. Оружие тоже подобрано неплохо. Я бы сказала, их специально создавали для борьбы с джедаями или другими подобными противниками, ответила Ческа тихо, явно скрывая тот факт, что была польщена желанием генерала защитить ее. Хорошо, я одобряю оба ваших предложения, ответил граф, просто не найдя в данный момент причины, по которой может отказать. Он сразу предположил, что Калишиц привезет своих сородичей, которые уже полмесяца готовятся на его родной планете, но также сразу отмел вероятность, что он сам мог устроить покушение на себя, так как за его действиями постоянно следили. На данный момент ему даже стало интересно увидеть этих охранников, желательно в деле, так как подобная тревога за безопасность от Гривуса могла быть вполне искренней. Точнее, как раз такой и должна была быть. Правда, киборг сейчас выглядел каким-то слишком задумчивым, что, возможно, объяснялось нападением с целью его убийства. Благодарю. Не думаю, что из этого можно еще что-либо узнать. Мне необходимо заняться самообслуживанием, если я не нужен, заговорил киборг, выпрямившись. Можете идти, генерал, мне в любом случае нужно переговорить с ученицей наедине, ответил Дуку и проводил его взглядом. Посмотрев на геоназианцев, сказал, господин эрцгерцог, когда будут готовы спецификации магностражи, передайте их генералу и моей ученице, а после мы решим возможность заказа на их производство. Позже нам будет необходимо обсудить некоторые дела и судьбу пленных, а сейчас я хотел бы переговорить с Сефранстан. Я вас понял, граф. Хочу заметить, что мои подданные, проявившие некомпетентность, тем самым, поспособствовавшие этому вопиющему нарушению, должным образом наказаны, ответил джианазиец, после чего дал какой-то знак другим крылатым существам, и они дружно вылетели из помещения. Не обращая внимания на троих дроидов, что остались, Ческа встала на колено и произнесла, «Господин, это моя вина, я не проверила, кто бы это ни был, они лишь воспользовались возможностью, что ты им предоставила, ученица». Судя по дерзости этой атаки и ее подготовленности, стоящий за этим нашел бы иной способ совершить нападение, учитывая готовность местных к чрезвычайным ситуациям. «В будущем будь внимательней», — ответил мужчина, подойдя ближе к пленному Забраку. Приподняв ему голову при помощи силы, посмотрел в полузакатившиеся глаза. «Я бы удивился, если бы враг, который знал, что Гривус находится здесь, допустил бы ошибку, при которой мы бы могли выйти на него через исполнителей. Я лично займусь этим вопросом. Как твой подопечный? В ходе наблюдения не было выявлено никакой подозрительной активности. Осваивается с новым телом. Согласно вашему приказу работает со мной над проектом армии. Несмотря на полученную возможность вести диалог с представителями крупных корпораций и большую свободу действий, не предпринимал попыток вести свою игру. Хоть его подчиненные на родине уже готовы выступить, до сих пор не вспоминал о них. У меня сложилось впечатление, что он серьезно взялся за отданные вами приказы и готовится как раз к тому, что от него требуется. Соответственно, его преданность вам не вызывает сомнений, ответила девушка, опустив голову. Дуку в этот момент сканировал ее силой и, благодаря их связи, как ученика и учителя, точно мог сказать, что она не обманывает, пусть и скрывает некоторую симпатию к генералу. Причина последней стала понятна по следующим словам. Как вы и говорили, он опытный военный и готов отстаивать свое мнение, если считает, что это во благо дела, даже если не прав. Завтрашнее мероприятие как раз и должно показать, прав он или нет. Можно будет увидеть его реакцию. Ясно. Приведи его в чувство, кивнул он дроиду в один. А как ты оцениваешь его в качестве напарника в бою? На данный момент не могу сказать точно, поскольку именно бой покажет, ответила она, после чего тихо добавила, словно стесняясь. Я была бы не против, если бы он прикрывал мне спину. Даже так, с улыбкой добавил Дуку, но стоя к ней спиной. Она спохватилась, но сразу взяла себя под контроль, как он и учил. так я не буду опасаться за исход важных миссий». «Ясно». Граф наблюдал, как после нескольких тычков пальца дроида пленный очнулся и, увидев его, вздрогнул. Мужчина произнес, продолжая смотреть ему в глаза: «Я так понимаю, с вами уже поговорили, жаль, что вы им ничего не рассказали, может, расскажите мне, вы ведь хотите рассказать мне все, что знаете, ученица?» «Да, учитель». Они одновременно направили на лицо пленного ладони и повторили синхронно: «Ты хочешь рассказать все, что знаешь о нападении? Так, кажется, все пошло довольно удачно. Помнится, в каноне Гривусу отказали в использовании для своей охраны разумных с его планеты. Теперь я понял, почему. Они были преданы ему лично и, если что, выступили бы на его стороне. Дроиды же, да, надежнее, но, по идее, подчинялись бы Дуку и, если что, хотя, может, я ошибаюсь. В любом случае, сейчас мне нужна хоть какая-то охрана, а потому удачно получилось воспользоваться ситуацией. Кроме того, было бы неплохо, если удастся воспользоваться тем, что я, по сути, приставлю своих людей к графу. Для защиты, разумеется. Блин, кто же сделал это? Не думал, что на меня нападут здесь. Разве что если раскроют, а так, выходит, меня попытались устранить в самом начале. Причем, судя по всему, это не Дуку с его учителем, хотя кто знает. Если он рассказал о нашем разговоре Сидиусу, то тот мог. Нет, не мог. Если он захочет, может просто приказать, или у него, скорее всего, есть какая-нибудь кнопка с надписью «Выключить киборга». Кто тогда? Неужели у меня уже появились враги? Я же еще ничего не успел сделать. Ладно, все в порядке. Да и первый бой прошел довольно неплохо. Вот мое первое убийство, да еще и человека. Чувствую себя нормально. Да нет, что за хрень? Ничего не нормально. Почему я так спокоен? И вообще все это. Гривус не вошел, а буквально влетел в свою комнату, при его силе рискуя сломать дверь. Закрыв ее нажатием кнопки на панели рядом и схватив со стола голопроектор, сел на кровать, поставил диск на стул перед собой и вставил карту, что дала ему Мари перед самым отбытием. После нажатия кнопки вызова прошло несколько секунд, после чего высветилась надпись: «Оставайтесь на линии, соединение». Ждать пришлось несколько минут, за которые он понял, что у него получается довольно нервирующе барабанить металлическими пальцами по металлу прямо сквозь одеяло, которым он не пользовался. «Хай, клиент номер N27», — помахала рукой Мари, сидящая за столом. Видимо, посчитав, что его молчание, знак крайнего удивления добавила веселым голосом: «Вы же не думали, что единственный наш клиент, господин Г, конфиденциальность, знакомо вам это слово?» «Да, извините, что отвлекаю от дел, но у меня появилось несколько важных вопросов по поводу». Начал он, решив ничего не скрывать и понадеяться на заветное слово, уже упомянутое в разговоре, но был перебит. «Того, что не чувствуете того, что чувствовали раньше, ослабла или исчезла часть эмоций, чувств, ощущений, вследствие этого ваши реакции на события не такие, как раньше, а еще чувствуете какое-то неправильное спокойствие, когда видите вещи, которые раньше вызывали у вас яркие чувства, или наоборот, иногда, в некоторых ситуациях». Теперь уже он перебил ее, так как она странным образом все угадала, что вызвало у него бурю чувств, которые он впервые за долгое время чувствовал так ясно и сильно. «Да, объясните, что со мной, почему я не чувствую ничего так, как раньше, это не позволяет мне реагировать так, как я». Он вскочил, забыв, что проектор может не покрывать весь его рост. «Да, дела», — проговорила девушка, посмотрев на него из-под лобья. «А скажите, пожалуйста, вы инструкцию по эксплуатации читали?» «Ну, я». Мужчина стал злиться, но уже на себя за собственный глупый поступок. «Он написан мелким шрифтом, и там слишком много. Параграф 24, часть 3. «До встречи, генерал», — ответила девушка и взмахом руки оборвала связь. Некоторое время он стоял и смотрел на проектор, не зная, что сказать на это. Девушка явно знала о том, что эта проблема появится, а вот ему на то, чтобы понять, что она имеется, понадобились месяц, схватка за собственную жизнь и убийство живого существа собственными руками. Людей он убивал и раньше, на войне, еще в прошлой жизни, видел, как люди умирают. Но здесь, из-за слабости или отсутствия чувств, относился к этому как-то отстраненно. Он вообще относился отстраненно ко всему происходящему, хотя вначале, когда еще находился в Бакте, воспринял все серьезно, как новую жизнь. Тогда он продумал план действий, пусть и несовершенный, но хотя бы какой-то, и решил действовать, но после того, как получил тело, все изменилось, и он это не заметил. Он чувствовал, но не все, и это расслабило его настолько, что он стал относиться ко всему не так, как должен был, и не так, как мог бы. Лишь убийство того наемника ненадолго вернуло его из того состояния, а потом ему помогла Сефран Стан, пусть и тем, что на его глазах стало пытать наемников. Тогда он вспомнил, как убивал, и как терял друзей, и как умирали люди, и понял, что что-то не так. Он лег на кровать, в этот раз как никогда ощутив то, как глупо себя вел. А ведь Мари говорила ему, что, благодаря киборгизации, спать он может по 3 часа и не будет чувствовать усталость тела, что значительно повышало его работоспособность. Выведя прямо в свой обзор папку с нужным файлом, он открыл его и начал искать нужный пункт длинной инструкции по эксплуатации своего тела, которая должна была ответить на его вопросы. «Как же тебя зовут?» «Не знаю. Да и какая разница? Лишь с тобой я могу поговорить и излить душу. У меня сейчас все просто, хотя, если честно, эти внутренние поиски уже надоели. Тем более, в своих проблемах виноват я сам. И нет, мои проблемы не в том, что я не знаю, как повлиял на окружающий мир. Не в том, что меня уже попытался убить кто-то неизвестный, хотя я ничего еще не успел сделать. Не в том, что я страшно боюсь Палпатина, того, что он может сделать, и того, что он просто легко переиграет меня, если поймет, что я пытаюсь что-то сделать. Моя проблема в том, что после того, что я видел в своей прошлой жизни, после того, как, будучи военным, стал играть в компьютерные игры, я воспринимал все происходящее, как нечто ненастоящее, как игру или нечто подобное, к чему не стоит относиться со всей серьезностью. А еще мои чувства и ощущения подавлялись электроникой и лекарствами, но в то же время этот мир был иным, и вызывал новые для меня ощущения. А еще, я встретил здесь ту девушку, которая была не человеком, но с которой я мог нормально разговаривать и которая не обращала внимания на то, что я, по сути, калека. Мне очень нравилась мысль, что она ведет себя со мной, как с равным. Это означало, что, возможно, она бы приняла меня другим, тем, кем я был в другой жизни. В этой странной жизни, так отличающейся от моей прошлой, я и забылся на целый месяц. Вернуло меня то, что я уже видел в прошлой жизни и на что шел довольно просто, ведь передо мной был враг, который мог убить меня, если бы я не убил его. А после оставалось лишь разобраться в том, почему на меня вновь опустилась пелена спокойствия. Результатом моих изысканий стало то, что, из-за отсутствия у меня большей части тела, значительная часть нервных окончаний подавлялась препаратами и электроникой, чтобы я ничего не чувствовал, так как, в противном случае, эти ощущения помещали бы мне управлять своим новым телом. Под множеством технических и научных терминов скрывалось то, что все было прекрасно, но в том, что мои чувства будут подавлены до конца жизни, не было ничего плохого. Яркие эмоции и ощущения, особенно связанные с прошлыми сильными переживаниями, могли проявляться, возможно, даже сильнее, чем нужно, но на этом все. Это все объясняло, как мое состояние в этом месяце, за которое я сделал много, но, в то же время, как будто это был не я. Это же, возможно, объясняет, почему Гривус был таким в каноне, жестокой, бесчувственной машиной. Во всяком случае, именно так о нем говорят многие. Если, конечно, джианозийцы сделали с его телом то же самое. Знал ли он об этом, пытался ли что-то сделать, изменили ли его личность для того, чтобы он этого не замечал, или он по-другому среагировал на данный недочет его нового тела, да и была ли у него инструкция или он воспринимал свое тело, как должное, кто знает. Получилось, что все проблемы у меня пока что лишь от моей собственной глупости. Потерял целый месяц, не сделав толком ничего, отдыхал от тяжелой жизни, не думая о той, что ждет меня впереди. Даже этот спор по поводу качества дроидов и компетентности офицеров возник отчасти потому, что я не хотел возвращаться к воспоминаниям об армии, о том, что я когда-то тоже был офицером, и о том, какая судьба может быть у офицеров-неудачников, которые не смогли перенести те испытания, что были перед ними. Пора заканчивать игры и возвращаться, как бы сильно я этого не хотел. Я лишь как военный буду ближе к этому миру, потому что и нахожусь в теле военного. «Лорд Тиранус, вам удалось выявить виновников этого неприятного инцидента?» — спросила голограмма учителя, перед которой Дуку стоял, преклонив колено. «Нет, владыка. Заказчик данного нападения воспользовался тем, что сюда вызвали несколько отрядов наемников, и внедрил своих людей, но ими командовали дроиды. Я предполагаю, что организатор знал о том, что к расследованию могут подключиться владеющие силой, и потому довольно грамотно замел следы. Память дроидов очищена, а большая часть отряда вообще не была в курсе конечной цели до момента, пока они не оказались здесь. Никакого воздействия силы на наемников обнаружить не удалось. Мы нашли счета наемников, на которые заблаговременно поступила сумма в 100 тысяч кредитов каждому. Кредиты пришли через сеть подставных фирм-однодневок, и источник отследить не удалось, сообщил мужчина, смотря в пол. Он понимал, что новость не очень хорошая, но в такой ситуации он все равно ничего не мог сделать. Кто бы ни был заказчиком акций, он профессионал. «У вас есть подозреваемые?» – спросил собеседник, внешне не проявляя никакой реакции на сказанное. «Я считаю, что кто-то из наших союзников по КНС решил сыграть в собственную игру, или же кто-то из тех, кому Гривус уже успел перейти дорогу. Нападавшие знали, с какой целью столкнуться, и потому использовали тяжелое вооружение. Кроме того, у них были планы здания, и они, видимо, точно знали, что, прибыв по приглашению на завтрашнее мероприятие, смогут из своих помещений попасть в то, где встретит цель. Более того, изучив записи боя, я пришел к выводу, что они спланировали бой, так чтобы выманить генерала под огонь своего орудия, которое начали устанавливать в коридоре еще до того, как обнаружили его. Граф поднял голову и посмотрел на учителя. Тот, разумеется, не выдавал своих мыслей и чувств, но было похоже, что он тоже недоволен осведомленностью напавших. Продолжая, ученик уже не опускал голову, внимательно наблюдая за реакцией голограммы. «На данный момент среди наших союзников смерть генерала может быть выгодна лишь МБК. Точнее, они могли пойти на это из-за мести и того, что потеряли возможность контролировать его и, соответственно, часть своего влияния в будущий КНС. У вас есть доказательства данной версии?» – уточнил Сидиус, приложив пальцы к подбородку, что означало серьезную умственную деятельность. «Нет, владыка, на данный момент мы пробуем отследить путь наемников и дроидов до того, как они попали на планету. Кроме того, возможно, нам удастся узнать, где были созданы дроиды неизвестной ранее модели, которые принимали участие в нападении», — прозвучал ответ. «Насколько большой урон был нанесен работе вашей ученицы и генерала?» — вновь задал вопрос учитель, заставив ученика насторожиться. «Он уже определил Сефран Стан в качестве моей ученицы, это плохо», — подумал Дуку, после чего ответил, так как отыгрывать что-то назад было уже поздно. «В основном, пострадали документы, связанные с замечаниями и предложениями об изменениях. Я считаю, исходя из анализа нападения, что документы не были целью напавших и случайно попали под удар, так как примененное ими вооружение было довольно мощным. Ясно. У меня есть ощущение, что кто-то мог захотеть не дать Гривусу привнести в наши планы изменения», — проговорил Сидиус с задумчивым видом. Через мгновение он как будто сбросил с себя груз сложных мыслей, опустил руки и продолжил. «Кстати, что задумали ваши подопечные? Для чего им понадобилось несколько отрядов наемников и тот груз, что те доставили? Насколько я понял, они хотят провести учения, в ходе которых у нас будет возможность оценить будущую армию дроидов и увидеть необходимость предложенных ими изменений», — ответил Дуку. При этом он решил не говорить о том, что место имел еще и спор его ученицы с генералом по поводу эффективности армии. Тем более, его волновал более важный вопрос. «Возможно, мне стоит посвятить их в наши настоящие планы? Сделайте мне голозапись этих учений и отправьте сразу же, как они закончатся», — ответил собеседник, опустив голову так, что его лица не стало видно под капюшоном. «Не думаю, что на данный момент ваше предложение актуально. Мы еще должны узнать, насколько хорошо окупится наше вложение в этого киборга. У вас есть, что еще сказать?» «Нет, господин», склонив голову, ответил Тиранус. Несколько мгновений, судя по голубоватому свету, голограмма оставалась на месте, из-за чего как будто возникло гнетущее молчание, но после канал связи отключился. Дуку встал, сделал несколько манипуляций с голопроектором и вышел из помещения связи. «Даже не спрашивай, почему я внезапно заговорил об этой теме. У меня плохое настроение, так что просто слушай и, как всегда, играй в молчанку. Наемники. В галактике Звездных войн их много и самых разных. Их иногда называют солдатами удачи, а иногда, ошибочно, охотниками за головами, хотя это, скорее, отдельный вид наемников. Иногда это просто группы вооруженных людей, пришедшие непонятно откуда. Бандиты, перебравшиеся из другой части галактики. Бывшие военные, которые уже не могут жить спокойной жизнью или вполне профессиональные агентства, чем-то похожие на знакомые мне ЧВК. Это могут быть одиночки или группы, а кое-где существуют и целые наемные армии, как вполне профессиональные, так и нанятые из всякого сброда. В большинстве своем рядовые наемники воспринимаются как расходный материал, особенно слабые одиночки. Но некоторые из них знают себе цену, и о некоторых наслышана вся галактика. Такие наемники, как Кэт Бейн, Джанго Фетт, Боба Фетт и другие, прославились и были известны, но их можно назвать элитой и примером успешного наемника. Многие другие так и остались тем расходным материалом, которым часто пользуются более серьезные силы или другие, более опытные, наемники. Часто ими отвлекают основные силы противника или используют, как пушечное мясо, а еще чаще используют там, где их потеря оправдана, ведь всегда можно найти новых. К примеру, наемники, работающие на хатов, часто идут в бой под дозой спайса. Нечто похожее позже будет и с консорциумом Зана. Ну, и подобные ситуации, как та, что коснулась меня недавно, тоже не редкость. Опытными наемниками в отряде можно назвать лишь дроидов, хотя те работали согласно заложенным в них программам. Органики же толком ничего не знали. Видимо, после аванса, который они получили, у них стало совсем плохо с головой. В то же время для большинства наемников многое значила их репутация, а потому они добросовестно выполняли условия договора и не обманывали работодателя. Это, конечно, не говорит, что не было таких, которые не были готовы продать за деньги своих родственников с друзьями, но, тем не менее, многим наемникам можно было доверять, так как у них был свой кодекс чести. Но, как я уже говорил, чаще их считали расходным материалом с соответствующим отношением от нанимателей. Еще одним интересным моментом можно было считать то, что наемники, в большинстве своем, представляли собой все-таки разумных, которые воевали так, как им было удобно, а потому они имели разные тактики и разную экипировку, если, конечно, наниматель не снабжал их однообразно. К сожалению, для меня подобная судьба не подходит, хотя я уже думал о том, чтобы после возможного побега попробовать стать наемником. Мне просто не дадут, по причинам, которые и так уже понятны, а главное, я прекрасно понимаю свои возможности на должности генерала армии Кайнеса Киборга-беглеца, которому необходимо высококлассное и недешевое обслуживание. А еще, к сожалению, я испытываю к наемникам негативные чувства, так как в своей прошлой жизни встречался с ними. Может, не с лучшей их частью, но уже тогда решил для себя, что почти все они уроды, готовые продать душу за деньги. Между прочим, наверное, как раз из-за того, что они понимают, как к ним многие относятся и что их ждет, они такие разномастные и индивидуальные. Иногда у них можно найти как особые образцы оружия, так и другие предметы, которые подтверждают их особенность. Сефран Стан шла по коридору в сопровождении двух дроидов в один серии АМ, у которых имелись желтые отметки на груди и голове. Правда, выглядеть так им оставалось недолго. Вскоре обозначения должны были изменить согласно предложению, что сделал генерал Гривус. Его-то она и искала, направляясь на один из складов, куда доставили оружие уничтоженного отряда наемников. Заметив мужчину в помещении впереди, она произнесла перед тем, как войти: «Ждите здесь». «Понял, понял», синхронно ответили два дроида и встали по бокам от входа, при этом держа в руках оружие, так что маловероятно, что их кто-то побеспокоит. Обширное помещение имело лишь лампы освещения и полки, на которых вертикально, стволом вниз, стояло множество звуковых бластеров. Как помнила девушка, это оружие подходило только джианозийцам, своими выстрелами наносило урон как телу, так и слуху, часто убивая с одного попадания быстро, но мучительно. Их нельзя было отразить световым мечом. В дальнем конце помещения стояли полки большего размера. Там располагалось различное холодное оружие наподобие копий, и потому эти места лучше подходили для размещения других видов оружия. Там стояли два работника склада из местных и киборг, что сразу выделялся благодаря своему росту. «Доброе утро, Сефран Стан», — произнес он своим грубоватым голосом, при этом снимая с полки какое-то неизвестное ей оружие. «Надеюсь, что да, все будет готово в течение часа». Присутствовать изъявили желание Ваттенбар, Попгльменшие два денежных мешка, которые и будут основными спонсорами при создании армии, произнесла девушка, остановившись рядом. Она окинула взглядом оружие, которое не знала. Она видела, что им заинтересовался генерал, а значит, оно заинтересовало и ее. «Это кто?» – спросил он, посмотрев на нее. На мгновение ей показалось, что что-то в нем изменилось, но после его глаза с вертикальными зрачками выглядели точно такими же, как и всегда. «Сэн Хилай Нут Ганрей, последний вице-король Торговой Федерации», Чиска заметила, что он никак не отреагировал на ее слова, и потому добавила. «Он наймаданец и, как у них принято, в первую очередь считает деньги, даже когда дело касается армии, в которой, разумеется, ничего не смыслит. Я вообще удивлена, что он решил поприсутствовать на таком неофициальном мероприятии. Может, ему нравятся подобные мероприятия?» Он то ли пошутил, то ли сказал серьезно, после чего поднял перед ней оружие, что держал в руках. «Знаешь, что это?» Она внимательно осмотрела оружие и узнала в нем то, из которого один из наемников выстрелил в Гривуса. Похожее на бластер, оно имело два соединенных вместе ствола и два барабанных магазина у рукояти, в которых, похоже, имелось по 6 снарядов на каждый ствол. Имея небольшую длину стволов, оно имело предназначение для ближнего огневого контакта, но в то же время приклад был выдвижным. Девушка напрягла память и вспомнила из уроков учителя, что подобное оружие могло быть очень опасным для джедаев, очень сильно надеющихся на свой световой меч в отражении бластерных разрядов. Хотя конкретно этот образец не походил именно на тот, что ей демонстрировали, она все же пришла к однозначному выводу. Это какой-то подвид флешек-установки. Стреляет игловидными пулями, эффективен против пехоты. Правда, на небольшом расстоянии, около 5 метров. Есть варианты со снарядами из дюрастали, которые могут пробить легко бронированный транспорт. «Из этого в тебя стреляли?» Собеседник, похоже, удивился. Читать его эмоции всегда было довольно сложно. Голос удивления не выдавал. «А я думал, это обычный огнестрельный дробовик. Огнестрельное оружие применяется в неизведанных регионах. Его я легко опознала бы», — ответила девушка. «Выходит, повезло?» «Да, снаряды здесь были обычные, да и выстрел прошелся по нижней части тела, даже дроидов не пробил. Зачем тот наемник это притащил?» Киборг сгреб одной рукой содержимое ящика, что находился за полкой с оружием. Это были боеприпасы, патронташи на ремнях и пара запасных барабанов в коробку. Чтобы закрепить оружие на спине, он снял один из электропосохов и добавил: «У меня есть идея, как его применить, а пока, будьте добры, доставьте это в мою комнату. Вместе с этим будет выполнено, господин», — прощелкал джианазиец, после чего повернулся к своему товарищу и стал что-то говорить. «Дай угадаю», — девушка пошла к выходу вместе с генералом, а через некоторое время они уже шли по коридору в сопровождении дроидов. «Джедай не сможет отразить такой выстрел световым мечом?» «Да», — просто ответил мужчина. «Тогда многие противники решат, в первую очередь, вывести оружие из строя, имея в виду», — поучительно добавила она, на повороте продолжила. «Так что, может, уже признаешь свою неправоту?» То, что он молчал значительную часть пути, начало напрягать, хотя и не было похоже, что он игнорирует ее. Наоборот, она почти чувствовала, что генерал думает над чем-то важным и серьезным. Тем временем они уже подходили к тем туннелям, что считались частью арены Петранеки. Некоторым знаком приближения стал звук работающего конвертера, так как туннели арены были соединены с одним из заводов по производству дроидов и оттуда их перемещали на склады, что находились прямо под ней. Внезапно Гривус остановился и повернулся к девушке, из-за чего она подозрительно посмотрела на него. Нет, она не опасалась чего-то плохого, просто это, видимо, как-то касалось их спора. Он глубоко вдохнул и заговорил.